Хроники чистокровного. Пролог. 19 мая 22 332 год. Космическая система Йормунгант. Планета Гелиос 03. Лютер. Держись. Я спасу тебя. Спасу. Город, состоящий из серебряных зданий в виде исполинских шпилей, покрыт неистовым алым огнем и золотыми молниями, а улицы, где раньше царствовала жизнь, теперь устилают одни лишь обугленные трупы, которые застыли на одном месте, словно статуи. И здесь, в этом мертвом, но еще не окоченевшем, городе осталось лишь два живых существа. Это мальчики, которым по внешним данным можно дать 14 лет. И дело в том, что один полностью покрыт свежей кровью, но на его теле нет ни единой царапинки, а вот второй, которого держат на руках первый, больше похож на кусок угля с человеческими золотыми глазами. Лютер переставлял мальчик ноги, невзирая на жуткую усталость и полное бессилие. Клянусь, ты не умрешь. Золотые глаза Лютера погрязли в ненависти и презрении. Он проклинает тот день, когда судьба познакомила его с Дорианом Ламбертом. Ведь все это ошибка. Этого не должно было случиться. Дориан остановился на перекрестке, а его взгляд вцепился в красный плакат, который растянулся между высотных домов. 19 мая 2090 год. День сотворения истинного мира. Это дата, когда первая вселенная Парадис обрела свободу. Когда она сбросила с себя оковы зла, но сейчас этот плакат выглядит как чья-то не очень смешная шутка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Услышав мерзкий, резонирующий, но до боли знакомый, смех, Дориан медленно опустил взгляд, застав на асфальте лужу крови. И там, в отражении, он увидел себя самого, только он был другим. Его лицо исказила звериная ухмылка, правый глаз закрыт, а вот левый, который полностью окутан золотым светом, широко раскрыт и показывает внутри себя алый вытянутый зрачок, словно у кошки. «Это не я, нет, это был не я», — начал мальчик качать головой в разные стороны, а по его щекам покатились слезы. «Это был не я», — глава и «Маленький сюрприз» от автора. Огонь, новые главы каждый день, огонь. 13 февраля 22-343 год. Космическая система Гидра. Планета Эбрил. Город наемников Ларион. Место, куда не сунется ни один из преступников. Ведь граждане этого замечательного поселения славятся своей кровожадностью и неумолимым желанием прославить свое имя по всей вселенной. Но даже так, работают все чисто, и никто не нарушает закон. Ибо если нарушишь, будешь отвечать перед владыками системы Гидра, династии Альбион. Все они боги смерти или мудрости, потомки героя Амедиа и истинные цари Пантеона, кто стоит над всей расой богов. Чудо-город находится под землей, куда не заглянешь со спутников и не зайдешь через главный проход, если только у тебя не будет особой карточки, которая подтвердит твою профессию наемника. Сам город состоит из нескольких тысяч исполинских черных стержней, что и держат потолок, дабы тот не упал на головы горожанам. Но на самом деле, это здание. И в каждом таком стержне располагаются под сотню тысяч жилых квартир, а также специализированных магазинов с оружием разного класса. Любой оружейник мечтает заселиться в этот город, ведь для наемников оружие – то же самое, что и еда. Между домов раскинулись несколько сотен линий монорельс, а также белоснежные скоростные поезда, которые доставляют наемников в нужные им здания. Здесь не увидеть парков, длинных улиц или же бутиков нет, это место создали лишь для одного – покой. Только тут наемники могут скрыться от жизни снаружи и найти с кем-то общий диалог. Ведь не всем понравятся рассказы, как кто-то свернул кому-то шею, а еще и описать, как профессионально он это сделал. Также в этом городе есть бюро, которое собирает заказы со всех шести космических систем. Каждому наемнику найдется задание по его рангу, которых, кстати, существует всего лишь четыре. Бронза, серебро, золото и платина. Чем больше наемник работает, тем выше растет его личный рейтинг, который показывается в карточке-документе. Есть приложение, где заказчик, анонимно, поставит свою оценку, от 1 до 5 звезд. И для каждого ранга нужно за год набрать определенное количество звезд, дабы перейти на следующий ранг. Не наберешь, звезды обнулятся, но твой личный рейтинг остается прежним. Он вальсирует от белый цвет, стандартный уровень, зеленый цвет, средний уровень, красный цвет, высокий уровень, фиолетовый цвет, профессионал. Внутри поездов, которые разбрасывают наемников к нужному стержню, нет сидения и нет перегородок между вагонов, лишь один пустой продолговатый туннель. Под ногами зеленый мрамор, а у выходов горят таблички с названием станции, куда направляется поезд, и несмотря на скорость и резкие повороты, клиенты данного транспорта не испытывают дискомфорта, и все дело в улучшенной системе стабилизации пола, что и позволяет наемникам находиться в спокойном состоянии, и именно поэтому внутри поездов даже нет поручней. Наемники, однако, люди странные, все они одеты практически одинаково, отличается лишь дизайн и цвет брони, а так это стальной шлем, закрывающий лицо от нежданного выстрела в голову, боевая униформа, покрыта металлическими пластинами, на поясе разного рода оружие, и у многих за спиной есть реактивный ранец. Все они молчаливы и кажутся строгими, но такова их профессия. Им нельзя показывать слабость, даже перед своими, но когда они приходят в бар, у каждого развязывается язык. Это, можно сказать, магия. Только в подобном месте они открываются друг другу. И вот, в одном из поездов, что направляется к главному зданию города, развернулась неприятная, но в то же время обыденная сцена для местных жителей. Один из наемников держит за ногу полумертвого драгуна, человек, способный обратиться в огромного железного дракона. Тело мужчины покрыто жуткими порезами, а также его конечности закованы в кандалы из металла Крибор, что позволяет подавить любую из существующих внутренних сил. Металл просто высасывает эту силу и не дает ей вырваться из тела заключенного. Поэтому драгун не сможет обратиться в свой истинный облик. Теперь он не страшный монстр, а обычная добыча. Драгуну не повезло, ведь поймал его сам жнец. Это наемник в черной броне, шлем выглядит как голый человеческий череп, на поясе висит клинок Бизгарда и его знаменитый револьвер Максимилиан. Вместо обычного барабана, катушка энергетического запаса, черное длинное дуло и золотая рукоять. Прелесть этого оружия заключается в том, что револьвер берет одну из трех разновидностей внутренней силы, ману, ауру или энергию, и воплощает ее в самую настоящую пулю, и выстрел у этого оружия сравним с выстрелом из самой мощной винтовки. Особая пуля пробивает даже броню Ураборос, которую носят военные всех династий, и обладатель такого оружия должен иметь большие запасы внутренних сил, ведь пуля не возьмется из воздуха. Также у жнеца за спиной находится реактивный ранец, а на руках особые наручи. На левом – выдвижной клинок из металла Крибор, а на правом установлен гаджет, что заменяет телефон и другую технику связи. Еще в правом наруче есть крошечный отсек, где хранится карточка-документ, подтверждающая то, что жнец является наемником ранга «золото», а также рейтингом «профессионал». И такие карточки невозможно подделать. Особый код, вбитый в карточку-документ, меняется раз в сутки, а также для того, чтобы карточка показала свои данные, нужна капля крови ее владельца. Жнец приподнял подбородок, увидев недалеко от себя парочку знакомых наемников, которые смотрят на него в ответ. Поэтому на его лицевой части шлема, который выглядит как голый человеческий череп, появилась голограмма. Это был смайлик, который весело махает рукой. И в ответ от знакомых наемников последовал точно такой же жест приветствия, а дальше уже все наемники включили подобную голограмму на своих шлемах. Жнец запустил цепную реакцию, и он прекрасно знал, что так будет, ведь это своего рода местная забава. Многие наемники общаются лишь голограммой на шлеме. Это весело, а иногда помогает избавиться от ненужных разговоров. Главное здание, послышался с потолка женский механический голос. Поезд остановился, и двери резко распахнулись. Жнец ухватился за ногу драгуна и вытащил его из поезда. Он поволочил свою добычу, словно мешок с хламом, а тот даже не очнулся от подобного обращения. Главное здание, исполинский толстый стержень, покрытый золотыми огнями жизни, которые бьют из окон и напоминают собой некий парад звезд. Впереди развернулась мраморная лестница белоснежного цвета, поднимающаяся к золотым главным воротам. По бокам, на перилах, стоят статуи легендарных наемников. Этот город существует вот как уже 5000 лет, поэтому легенд тут хватает, что новых, что старых. Ауч, ай, какого? Проснулся драгун. Все же удары головой об мраморные ступени привели его в чувство. Его ушлые испуганные глаза забегали в разные стороны. Даже не быв здесь ни единого раза, он вмиг осознал, где находится. О, так это Ларион. Округлись глаза мужчины. Эй, жнец, сколько тебе заплатили? Миллион джей? 2 миллиона? Я заплачу больше. Сколько тебе нужно, скажи свою цену. Жнец улыбнулся, ему даже захотелось рассмеяться. Эти придурки насмотрелись фильмов, и теперь каждый говорит одно и то же. Преступники пытаются сбить цену, назначенную за свою жизнь. Возможно, что это сработало бы на наемнике, кто работает в черную. Те берут заказы на самую гнусную и незаконную работу, а наемники города Ларион всегда работают в рамках закона. Жнец, ну, ответь мне, запаниковал драгун. Мужчина пытался обратиться в дракона, но цепи из металла Крибор не дают ему этого сделать. Следом он начал брыкаться, в надежде, что каким-то чудом он освободится от хватки жнеца, а следом, что он убежит из этого города, ну не дурак ли. Спустя 10 секунд, драгун сдался. Хотя бы скажи, меня заказали законники, или конкуренты, мы не работаем против закона, ответил жнец. И зря, так ведь скучно. Не думал пойти по черной дорожке, пойти против правил и стать свободным можешь, например, свой незаконный путь начать именно с меня. Рассмеялся мужчина, а следом шикнул, так как его затылок вновь встретился с лесенкой. Что думаешь? С лица жнеца ушла улыбка. Его голос стал грубым, словно у демона. Артур Клей, на тебя поступил ордер от законников космической системы Гидра. Ты похищал людей, темных абсолютов, богов, полубогов, и даже свою расу, драгунов. Все твои жертвы были найдены на черном рынке. Кого-то пустили на органы, кто-то стал рабом у бандитов, ты не жалел даже детей. Эх, дети, улыбнулся Артур, цветы жизни и прекрасные доноры. Все хотят жить, жнец. Это касается и тех, кто идет против закона. И да, кому-то нужны рабы, а кто-то хочет купить себе игрушку для плотских утех. Это уже мерзкие желания, которые все мы рано или поздно обнажим перед этим миром. Я же продавец немногих их этих желаний, и я ни о чем не сожалею. К тому же меня не убьют, коли я попал в лапы законников. В системе Гидра нет смертных приговоров. Верно, усмехнулся жнец, поэтому тебя будут судить в системе Йормунганд, где как раз таки и есть смертная казнь. Ты ведь похищал своих жертв не только в системе Гидра, но и в других 5 космических системах. Поэтому поздравляю, тебя могу судить в любой из систем Первой Вселенной. Артур вмиг побледнел, а по всему избитому лицу выступил холодный пот. На этом разговор и закончился. Теперь драгун осознал положение дел, и как это принято у смертников, приступил молча рассуждать о неминуемой гибели. Наконец-то жнец поднялся на самый верх мраморной лестницы. Перед проходом в главное здание установлена статуя великих героев древности. Алестер Ламберт, Ева Брукс, Иван Щукин, Аарон Адамс и Екатерина Браун. Это отряд «Бедствие». Именно они одолели древнее зло, что царствовало и пленило когда-то первую вселенную Парадис, и после их победы наступил «Истинный мир», так называют этот великий день победы. То были времена неизбежных перемен и новых свершений. История помнит их подвиги, даже спустя 20 000 лет, и именно их потомки сейчас царствуют над 6 космическими системами, удерживают первую вселенную в балансе. Не став задерживаться, жнец прошел главные врата, таща за собой молчаливого и озадаченного Артура. Взору открылся главный холл, поделенный на 4 цвета – бронза, серебро, золото и платина. Тут не было ресепшенов или иного информационного пункта. Лишь 4 лифта, поделенные между собой на все те же 4 цвета, как и само помещение. Жнец подошел к золотому лифту, достал из правого наруча карточку документ и засунул ее в щель, которая выступает вместо кнопки для вызова. Прозвучало 3 коротких щелчка, и карточка вылезла назад. Дверцы золотого цвета распахнулись, и наемник зашел в лифт вместе со своей добычей. На панели разбросано много кнопок. Какой у тебя ранг, на таком этаже ты и живешь. Чем выше этаж, тем квартиры лучше, больше и комфортнее. Таков удел лучших. Бронза, с 1 по 100 этаж. Серебро, с 101 по 300 этаж. Золото, с 301 по 500 этаж. Платина, с 501 по 600 этаж. На этаже с платиновым рангом живет не так много наемников, как хотелось бы, зато этажи с золотым рангом в полной мере забиты. Также на панели есть и другие кнопки, ведущие в распределительная. Глава, только по вызову. Первым делом нужно добраться до распределительной. Именно туда приносят добычу живой или же мертвой. Также там раздают задания и выплачивают награду. У каждого ранга наемников своя распределительная, дабы не было мешанины. Лифт добрался до нужного этажа за считанные секунды. Распределительная находится на 601 этаже. Дверцы распахнулись, и жнец, как и его пленник, услышал спокойную мелодию. Это была скрипка, играющая на пару с фортепиано. 2 этих инструмента стоят на золотом круглом подиуме. Черные и белые клавиши ожили, как и скрипка, что парит в воздухе, словно ее держит призрак. Этаж состоит из переливающегося золота. По стенам, потолку и полу бегают желтые линии, извиваясь словно змеи. Пространство вокруг пустое, если не считать круглой сцену с фортепиано и скрипкой. В конце этажа находится 10 окошек выдачи и 10 окошек отдачи. Каждая подписана, дабы не перепутать. В окошках отдачи либо получаешь деньги за выполнение заказа, которое уже подтвердил наниматель, либо приносишь цель заказа и получаешь за нее деньги. Это может быть как вещь, живое создание, так и труп. В окошках выдачи получают задание и снаряжение от заказчика, если цель миссии того требует. «Жнец, подожди», — дрожал голос Артура, а его глаза то и дело моргали. «Ты совершаешь ошибку. Пора разбогатеть, дружишь. Ты упускаешь свой шанс». Жнец дотащил драгуна до окошка отдачи. В стене круглое прозрачное стекло, за которым виднеется, как за столом, уставленным бумагой и экранами от компьютера, сидит девушка. У нее пепельно-черная кожа, белоснежные волосы собраны в пучок, из лба проглядывают небольшие черные острые рога, радужка глаз серая с черными вертикальными зрачками, как у кошки. Одета она так, словно собралась на похороны. Черная рубашка, такого же цвета штаны и роза, закрепленная на груди. Ее раса называется «темные». Раньше, во времена перестройки, именно из их расы произошло истинное зло, пленившее всю первую вселенную. Но, благо, это уже давно минувшие дни, и никто уже никого не винит. «Здравствуйте», — жнец протянул карточку документ, та прошла насквозь толстого стекла и упала прямо на стол к девушке. «Я выполнил задание законников системы Гидра. Цель — Артур Клей, раса, драгун, доставлен живым». «Превосходно. За живого полагается двойная оплата. Начало темное — клацать по клавиатуре и набирать письмо законникам, поместите добычу в отсек для грузов». В стене, возле окошка отдачи, открылось квадратное отверстие. Внутри багажная дорожка, которая увозит груз в комнату для транспортировки. И как драгун попадет в отсек, его тут же просканируют и проверят личность. Нужно точно убедиться, что наемник не обманывает своих заказчиков. Все же у города Ларион блестящая репутация, и портить они ее не собираются. За подобные косяки наемника либо выгоняют из города, либо, если наемника обманули и заменили цель без его ведома, то просто оштрафуют и сделают выговор. Получишь за год 3 выговора, и тебя выгонят из города. Если, например, получил 2 выговора, то в следующем году они сгорают. Но, если и в следующем году у тебя каким-то случайным образом получилось вновь 2 выговора, то с тобой попрощаются очень быстро. Также, если ты 3 года подряд набираешь хотя бы 1 выговор, тебя тоже выгоняют. Жнец забросил визжащего от страха Артура на движущуюся дорожку, и проход в стене вмиг захлопнулся. В комнате с темной, на потолке, на секунду загорелся зеленый свет. «Превосходно!» — улыбнулась девушка. «Личность груза подтверждена. Вы выполнили задание». Она достала из шкафчика в столе небольшой металлический цилиндр, награда 1000000J. «Но так как вы привезли цель живой, сумма удваивается. Ваша награда – 2000000J. Как хотите получить сумму? В карточках по 10000J, по 50000J или по 100000J. Половину по 100000J, а вторую половину хочу положить на свой счет в банке Элдринг». «Отлично. Ваши реквизиты счета не поменялись?» «Нет, все как и прежде». Темная открыла металлический цилиндр и достала из него 10 черных карточек, на каждой крохотная микросхема, а также есть дисплей, показывающий баланс 100000DG. Она сложила их в черный футляр, туда же положила и карту документ жнеца. «Ваша награда», — она протянула футляр, и он прошел сквозь толстое стекло. «Было приятно с вами поработать, наемник жнец». «Ага, мне тоже». Наемник забрал футляр и отправился обратно в сторону лифта. «Ой, точно, жнец, подождите», — закричала темная, подняв руку над головой, дабы привлечь внимание наемника. «Что-то не так?» — вернулся наемник к окошку отдачи. «Глава просил передать вам, что ждет вас в своем кабинете, у него к вам какой-то серьезный разговор». «Олег Аргин, глава города Ларион. Именно он построил 5000 лет назад этот чудный город наемников. Старик он ворчливый, но мудрый, и он очень любит деньги. Раньше, в далеком прошлом, он тоже был наемником, и поговаривают, одним из лучших. От этого и неудивительно, что он смог построить такое невероятное место». Дверцы золотого лифта распахнулись, и жнец оказался на последнем этаже здания. Окон здесь нет, дабы никто не мог подглядеть, что делает глава в своих покоях, ведь помимо кабинета, в другой части этажа находится его квартира, сделанная, словно для королей. Жнец зашел в широкий, высокий кабинет, больше напоминающий библиотеку. Книжные стеллажи сделаны из белого золота и тянутся до потолка. На полу расстелился ковер из шкуры золотого дикого дракона. Посередине комнаты, в полу, находится отверстие, из которого струится яркий белоснежный свет, рисуя на потолке шесть космических систем первой вселенной Парадис: Гидра, Пегас, Черный дракон, Саламандра, Феникс и Йормунгант. Возле книжных стеллажей расположились мягкие белоснежные диваны, а в конце кабинета сидит глава города Ларион. По всему его серебристому столу разбросаны кипы бумаг, а также над поверхностью застыл голографический экран с тонной записями по выполненным заказам. «Жнец, ну-ка иди сюда!» Обойдя луч света, который бьет из центра пола, наемник подобрался к столу и наконец-то разглядел Оли Каргина. На вид ему лет 60, если судить по человеческим меркам. Кожа бледная, как у мертвеца, белые волосы падают на плечи. Радужка его глаз серого цвета, а вертикальные зрачки цветом первого выпавшего снега. За спиной распахнулись белоснежные птичьи крылья. Одет Оли в золотой халат и такого же цвета тапочки, он словно только что вышел из душа. Глава города Ларион из расы Абсолюты, каста Судьба. Они, как и темные, первые дети прародителя всех вселенных. И живут эти две расы больше всех. Примерно 12 000-13 000 тысяч лет. Отец Оли даже застал сотворение истинного мира и видел легендарный отряд бедствия, кто и сразил истинную тьму. На морщинистом, выбритом до блеска, лице старика показалась нотка гнева. Оли свел брови вместе и сложил руки на груди. «Кое-что случилось, даже не знаю, как тебе об этом сообщить. Так он не на меня злится», — призадумался жнец. «Старик, давай ближе к делу. Время нынче дорого стоит», — сказал тот, у кого в банке платиновый счет, — усмехнулся Оли. «Ладно, дело вот в этом». Он достал из шкафчика конверт с письмом и положил его на край стола. «Это письмо появилось на моем столе сегодня утром, никто не видел, кто его принес. Доступ на мой этаж открывается только тогда, когда я это сам позволяю. Так, кнопка в лифте заблокирована и на камерах ничего нет. Оно словно материализовалось из воздуха». «Что?» — усмехнулся жнец. «У тебя с головой плохо, старик, пора в дом престарелых абсолютов. Смейся, смейся, а теперь, открой письмо», — стал он серьезным. Наемник решил подыграть старику. Возможно, Оли и правда головой тронулся. Все же возраст уже не маленький, и скоро придется отправляться к прародителю. Развернув конверт, жнец достал небольшой прямоугольный лист пергамента. Как глаза упали на короткое сообщение, написанное от руки, он тут же потерял дар речи и застыл на месте. Если бы не шлем, то Оли бы узрел на лице парня ужас и отчаяние. Дариану Ламберту. Система Феникс. Планета Угрил. Поселение Золотая Лиса. Дом 15. Забери девочку. Каждое слово написано так, словно это сообщение напечатали на машинке, и характерная черточка над буквой «Иль», которую очень трудно повторить, служила некой отличительной чертой, по которой можно запросто определить, кто послал это письмо. «Да быть этого не может», — сжал жнец в руках письмо. «Если это шутка, я тебя до полусмерти сейчас и забью». Мысли путаются, эмоции словно окунули в кипящую магму. От брони жнеца начали исходить белоснежные волны света, а также алый огонь, пропитанный разрядами золотых молний. Кабинет Оли задрожал, словно в городе началось землетрясение. «Ты и правда думаешь, что я мог так над тобой подшутить?» — сощурил глаза старик. «Я единственный, кто встал на твою сторону, изгой. Не забывай, кто приютил тебя 11 лет назад и кто по сей день прячет тебя от взора твоей семьи. Другой бы на моем месте уже давно выдал тебя, но я не стал. Твой отец был моим лучшим другом, и поэтому, несмотря, что тебе было всего лишь 15 лет, я разрешил тебе стать наемником и зарабатывать на жизнь. Я даже документы подделал ради тебя, чтобы скрыть твою личность, и после этого ты усомнился во мне». Жнец тяжело выдохнул, и комната перестала ходить ходуном. Его тело прекратило вырабатывать белые сгустки света, как и огнегромовую стихию. «Прости», — сжал кулаки жнец, — «просто, это почерк твоего отца». «Да, я тоже это понял. И что будешь делать? Сообщишь о предателе?» Оли сморщил лоб, тяжело вздохнул и дал свой ответ. «Если сделаю это, сюда придет твоя старшая сестра, и ты не сможешь больше скрываться. Закон города Ларион помогает тебе избежать встречи с родными. Если они узнают, что ты тут, то это будет конец. Поэтому, я не стану говорить о письме, а ты, — вонзился старик своим мудрым взглядом в шлем наемника, — поедешь, проверишь, о какой девочке идет речь. Поеду, — ответил жнец тоном дикого зверя. Это же прекрасная возможность наконец-то выйти на след этого ублюдка. 1 марта 22 343 года. Космическая система Феникс. Планета Угрил. Варп-двигатель. Отключение через 3, 2, 1. Жнец медленно открыл глаза. Тело расслабилось, а легкие освободились от жуткой давки. Боевой корабль ЛОКТ-101, своими формами напоминающий летучую мышь с расправленными крыльями, прошел через пространственный туннель. Варп-двигатель отключился, и теперь ему требуется перезарядка для следующего скачка. Дабы преодолевать космические системы по щелчку пальцев, были сконструированы особые врата. Внутри них пространство искажается, и дабы корабль смог двигаться в искажение, требуется варп-двигатель, заряженный благодатью, кусочком от души, темных абсолютов, либо ламбертов. Удовольствие дорогое, и в основном такие двигатели есть лишь у транспортных компаний, которые перебрасывают гражданских. Все другие корабли, в большинстве случаев, пользуются световым скачком. Это тоже варп-двигатель, только вот питается он уже от маны или энергии богов, а эти две силы — самые распространенные во всех шести космических системах. Жнец тяжело вздохнул и сжал пальцами штурвал корабля. Сидит парень на главном мостике, за капитанским креслом. Перед ним развернулся прозрачный экран, через который он и наблюдает за обстановкой за пределами корабля. Вокруг раскинулись мерцающие приборки и куча кнопок с переключателями. Сзади есть еще 5 мест для пассажиров. Дальше идет проход в коридор, за ним 2 разветвления, либо в грузовой отсек, там же находится выход из корабля, либо в главный зал с 2 комнатами и санузлом. Даже находясь в одиночестве, жнец не снимает свой шлем, да и одет он, словно идет на задание ранга золота. Боевой черный костюм с особыми металлическими платинами, разбросанными по всей броне, на поясе Максимилиан, 2 меча, спрятанных в ножны, и разного рода боевые гаджеты, что помогу наемнику справиться с проблемой любого вида. Глянув на прозрачный экран в корпусе корабля, жнец увидел нужную ему планету. Она сияла золотым светом, напоминая чем-то солнце. Вокруг планеты располагается охранная система Спрут. Это белоснежные, напоминающие шпиль, спутники. Они сообщают владыкам Первой Вселенной о происшествиях. Если это, например, некий катаклизм, или же бандиты, решившие устроить мятеж, то решать проблему отправляются законники, а если катастрофа связана с кошмарами прародителя, то является уже одна из 6 великих династий. Также система Спрут сканирует корабль, пробивает его реестр и считывает карту-документ. Перед вылазкой жнец навел справки насчет планеты Угрил. Это оказалась очень древняя планета, где общество отказалось от технологий, живя с природой в гармонии. Здесь нет портов для космических кораблей, развитых городов, а торговцы обходят такие планеты стороной. Своего рода, лишь система Спрут связывает Угрил с современным миром, но на такую неразвитую планету даже бандиты не будут нападать, ибо здесь просто нечем поживиться. Да, Угрил застряла в неком средневековье, но это не повод терять бдительность. Жнец готов к любой ситуации и убьет любого, кто встанет между ним и информацией об его отце. Наемник припарковал корабль недалеко от поселения Золотой Лис, оставив его в пышном золотистом лесу. Жнец нашел деревню очень просто. Система Спрут сканирует все планеты и чертит карты с поселениями и местной фауной. Лежат карты в открытом доступе на сайте «Картография Первой Вселенной Парадис». Поэтому наемник просто скачал файл и загрузил его в гаджет, который находится в его правом наруче. Планета удивляла своей красотой. На небе непроглядная тьма с кучей белоснежных звезд, но все вокруг цветет и светится золотым светом. Трава, деревья и даже земля. Связано это с тем, что под землей протекает жидкий минерал льюз. Своими свойствами он напоминает фосфор, и из-за этого местная фауна начинает светиться. Этот минерал не опасен ни для одной из 6 рас, поэтому местные граждане могут не опасаться за свою жизнь. И вот показалось долгожданное поселение Золотой Лис. Местные поклоняются символу династии Адамс, считая Золотую Лису неким божеством. Как показывает справка на карте, давным-давно, когда планета только зарождалась, один из Адамсов, несущий в своих глазах 4 стигмы, прилетел на эту планету, дабы предложить местным строить новый мир и привести сюда технологии, что значительно улучшат им жизнь. Но граждане этой планеты отказались от подобной привилегии. Они хотели сохранить ту гармонию, в которой жили их предки, и в которой должны будут жить их будущие потомки. Адамс не стал спорить и оставил все как есть. Они сами сделали свой выбор, никто никого не будет принуждать. Но местные запомнили воплощение Золотой Лисы. Это сгусток огня, энергия, родившаяся из души Аарона Адамса, того самого, кто состоял в отряде бедствия и остановил истинное зло. Зовут эту лису Лили, и она бессмертная сущность, что стоит на страже дома Адамсов и служит главам этой династии. «Да как непривычно», – прошептал жнец. «Дома сделаны из кирпича, или вообще из золотого дерева. Здания не превышают и 3 этажей». Под ногами дорога выложена из черного камня. Лошади тянут повозки, забытые пшеном и другими благами планеты Угрил. Местные жители, все они люди, других рас не видно, и скорее всего, их тут и нет. Горожане одеты в какую-то сорочку и потертые штаны, на некоторых дамах можно увидеть чистые платья. Больше здесь можно заметить работяг в грязной робе. Все они идут на поля, либо напротив, уже возвращаются в город с добычей. Как местные увидели, во что именно одет жнец, до всех тут же дошло, кто он такой. Люди показывали на него пальцем и шептались между собой. Выглядит наемник грозно, да и весь напичкан оружием, поэтому детей вмиг убрали с улицы. Все пытались держаться от жнеца подальше, и каждый лишь наблюдал. Нападать или же подойти на разговор никто не рискнул. Все дома пронумерованы, но названия улицы нет, так как она здесь одна. Жнец остановился перед кирпичным домом номер 15. Это было 2-этажное здание, из окон горит свет лампы, видно домашний уют. В мыслях возник ненавистный жнецу мужской голос. «Я возлагаю на тебя большие надежды, сынок». Жнец снял с пояса Максимилиан. Барабан тут же заискрил золотыми вспышками молний, а из длинного дула начал вытекать алый огонь. Он не стал стучаться или проявлять благоразумие в чужом доме. Жнец выбил дверь с одного пинка, при этом еще вырвало дверной проем. «Лу, Стреч, что это?» В доме послышались 2 взрослых голоса, а следом расторопный топот. Жнец проник в дом, выставив перед собой Максимилиан. Палец улегся на спусковой крючок, чувства обострились. «Нет, не трогайте нас, Лу, прячься за мной». Наемник онемел, не понимая, что происходит. Он прошел на 1-й этаж, миновал лестницу наверх, и оказался в зале с горящим камином. На диване сидит пожилая женщина, а перед ней, распахнув руки в разные стороны, словно вековая статуя, застыл старик с бледным лицом. Что-то тут было не так, вокруг царствует мирный, семейный быт. На камине расположились рамки с фотографиями, а на карнизах цветут золотые цветы, насыщая комнату кислородом. На журнальном столе можно заметить газету с неразгаданным сканвордом. Старик напуган до такой степени, словно он вот-вот отправится к прародителю. Женщина плачет, и вся дрожит. Возможно, это игра, чтобы отвлечь жнеца или... «Черт!» – тяжело вздохнул наемник, убрав Максимилиан обратно в кобуру. «У меня к вам есть разговор, и вам придется его выслушать, а также ответить на несколько вопросов». Старик и женщина сглотнули, а следом молча кивнули. «Они сделают все, только бы их жизни не забрали. Я получил письмо». Достал наемник из кармана штанов помятый сверток бумаги. «Вы его отправили? Мы вас 1-й раз видим». «Ничего мы вам не отправляли», — дрожал старик, но ответил он бодро и даже с нотками гнева. «Второй вопрос: о какой девочке идет речь? В письме сказано, что я должен ее забрать». И вот тут старик и женщина резко перестали дрожать, и вместо испуга на их лицах расцвела улыбка. «Так вы от Августа, великая золотая лиса? Мы думали, этот день никогда не настанет». Лицо жнеца обуяло ярости и безумие. Эти эмоции скрыты под шлемом, поэтому дуэт даже не переживает за свои жизни, ведь теперь, когда они произнесли это имя, они в опасности. «Я ведь правильно понимаю, мы говорим про Августа Ламберта?» «Да», — вскочила с дивана женщина. «Подождите секунду, сейчас вы все поймете». Она забежала в проход, который ведет на кухню. Раздался звук падения чего-то металлического на деревянный пол, и благо, вернулась она быстро, не став испытывать нервы жнеца на прочность. «Вот», — протянула она слегка помятое письмо. Наемник взял пергамент в руки и опустил взгляд в текст. «Меня зовут Август Ламберт. Я один из чистокровных Ламбертов. Нарекаю вам следить за этой девочкой, как за собственной дочерью. Растите ее как следует и никому не говорите, кто она такая. Скрывайте ее глаза от чужого взора. Через какое-то время За ней придет угрюмый парень, он будет скрывать свое лицо и глаза, он явится к вам как гром на ясном небе. Покажите ему это письмо, а это послание тебе, Дариан, девочка, за которой ты явился, твоя младшая сестра. Жнец завис на месте, лицо побледнело, а в глотке пересохло. Он прочитал письмо еще раз, надеясь, что все это чья-то шутка. «Сестра», — дрогнул голос наемника, — «да», — улыбнулась женщина, — «господин Август часто посещал нашу планету, он был нашим другом, и поэтому мы выполнили его просьбу вырастить и защитить годовалое дитя, которое он нам отдал. Не переживайте, мы скрывали ее глаза, никто не знает, кто она такая». «Это шутка», — выбросил жнец письмо в сторону, — «вы хоть понимаете, что пытаетесь мне донести? Вы знаете, кто я такой?» «Да знаем». Старик и женщина встали на колени и склонили перед наемником головы. «Мы с женой, приезжие», — промолвил старик, — «на этой планете мы лишь желали найти спокойный уголок, где нет шести династий и их законов, и поэтому мы знаем, кто вы такой. Простите нас за неуважение», — дрогнул голос женщины, — «пребывание на Угрил заставило нас позабыть, что перед нами стоит один из высших существ первой вселенной Парадис, в чьих жилах течет чистая кровь Алестера Ламберта, да осветит ваш свет весь Парадис и его подданных. Еще раз извините за проявленное неуважение. Они знают, кто я такой», — побледнел жнец, — «когда он отдал вам девочку. 11 лет назад, 19 мая, в день празднования истинного мира», — ответил старик. «То есть, 19 мая 22 332 года», — решил уточнить жнец, скрывая нарастающую дрожь в руках. «Именно так», — кивнула женщина. 19 мая 22 332 года, день ужаса, отголоски которого преследует жнеца и по сей день, и именно в этот день Август Ламберт исчез. Покачав головой в разные стороны, жнец вобрал в легкие как можно больше воздуха и привел мысли в порядок. «Приведите ее», — прошептал он. «Конечно», — чуть не заплакала от счастья женщина, — «ее зовут Евангелина. Вы даже не представляете, как долго она вас ждала». Женщина убежала на второй этаж. Видимо, когда вломился жнец, девочка спряталась на чердаке. «Она очень добрая и хорошая девочка», — улыбнулся старик. «Пожалуйста, будьте с ней помягче». Послышался скрип ступенек и две пары ног. «Вот, это Евангелина Ламберт, ей 12 лет», — дрожал голос женщины. «Она убрала линзы, и теперь вы можете увидеть настоящий цвет ее глаз». Жнец застыл как статуя, лицо покрылось холодным потом, а дыхание замерло. Перед ним предстала маленькая девочка с широкой белоснежной улыбкой, волосы цвета каштана собраны в пучок, на ней белое платье до колена и ее глаза золотая радужка и вертикальные черные зрачки, словно у кошки. Этот цвет радужки присущ только династии Ламберт, истинным властителям первой вселенной Парадис, которые стоят над всеми династиями. «Здравствуйте», — улыбнулась девочка, а ее золотые глаза заблестели, словно блики на глади воды. «Я-я», ее кулачки, сжимающие платье, дрожат. «Я ваша сестра, я вас ждала, очень долго ждала». Жнец начал учащенно дышать, спина покрылась холодным потом и мурашками. Лицо этой девочки, она очень похожа на Августа, даже взгляд как у него. Не говоря и слова, жнец снял с пояса треугольный гаджет с иглой и сел на одно колено возле девочки. Он схватил ее за руку и сделал укол, взяв пару капель крови. «Ай!» — испугалась Евангелина и сделала шаг назад, вырвав руку из лап жнеца. «Что вы делаете?» Женщина закрыла собой девочку, а на ее лице показались нотки гнева за то, что ее ребенку сделали больно. Наемник поднялся на ноги и глянул на экран гаджета. «Анализ крови. Субъект не зарегистрирован в реестре шести систем. Сила. Моноаура. Анализ древа. Биологический отец Август Ламберт. Биологическая мать. Субъект не зарегистрирован в реестре шести систем». Старик и женщина пытались поговорить со жнецом, но тот не отвечал, уставившись в экран гаджета растерянным взглядом. «Ублюдок, то есть мне еще за тобой разбираться». Жнец сжал в руке гаджет с такой силой, что прибор лопнул на две части, и из него посыпались искры. Даже не взглянув толком на Евангелину, жнец вышел из дома и быстрым шагом направился к выходу из города. Он начал задыхаться от вспышки гнева, хотел снять шлем и продышаться, но сделать это в городе он не может. Наемник надеялся, что он выйдет на след Августа, что эта тварь наконец-то вышла из своего укрытия. Но это все лишь зацепки 11-летней давности. «Остановитесь». Жнец вынырнул из размышлений, осознав, что его потянули за локоть. Обернувшись, он увидел пожилую женщину из дома номер 15. Все ее лицо в слезах, а также она была очень зла, и ей уже плевать, кто перед ней стоит. «Да как вы можете так себя вести?» – отпустила она руку жнеца. «Я не знаю, что между вами с Августом произошло, но вы подумали про Евангелину, она то тут, причем вы, видимо, злы на своего отца. А раз сам он не может ее забрать, значит, с ним что-то случилось. И как я поняла, новость про сестру стала для вас неожиданностью. Я могу вас понять, ваш шок, но это ваша родная кровь». С глаз женщины покатились слезы. «Она ждала вас 7 лет, каждый день ждала. Все это», — распахнула она руки в разные стороны, — «это не ее мир, она здесь чужая, и она Ламберт», — сказала женщина без опаски, так как улица вокруг них опустела, видимо, местные готовятся либо к бою, либо испугались и попрятались в домах, в отличие от нас, обычных людей, вы живете очень долго. Наш с мужем век скоро подойдет к концу, и Евангелина останется одна. Я прошу вас, отриньте боль, что причинил вам ваш отец, и подумайте об Евангелине, как бы вы себя почувствовали, если бы собственный отец прямым текстом бросил вас на произвол судьбы, а родной брат, лишь взглянув, даже не проронил и слова, и также бросил вас, чтобы вы почувствовали, вам бы было приятно. Жнец не мог ответить женщине. В голове вспыхнуло воспоминание, точнее, лицо старшей сестры и ее мерзкий взгляд, что несет одно лишь презрение. «Ты мне больше не брат, мне мерзко осознавать, что мы с тобой одной крови». Душа жнеца покрылась холодной коркой льда, а разум наконец-то прояснился. Гнев развеялся, и пришло осознание. Ведь он поступил с Евангелиной так же, как и его старшая сестра поступила когда-то с ним. «Дайте мне время подумать», — промолвил жнец. «Хорошо», — кивнула женщина, — «я надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Евангелина, пожалуйста, хотя бы поешь». «Ничего не хочу, отстаньте от меня». Я уткнулась в подушку, пытаясь заглушить крики от собственной беспомощности. Моя мечта, да ее же просто растоптали. Просто смешали с кормом для свиней, которых я кормлю каждое утро. Вот урод, даже ничего мне не сказал, лишь уколол меня иглой. Аж до самой души боль дошла. Отлипнув от подушки, я попыталась успокоиться. Нужно привести разум в порядок. Я же умная девочка, смышленая. Пусть катится этот недобрат куда угодно, он мне не нужен. На планету прилетают люди из внешнего мира. Случается это редко, но, по словам тети Лу, я живу куда дольше обычных людей, поэтому дождусь и попрошу людей из внешнего мира забрать меня с собой. Да, так и сделаю. Я больше не буду полагаться на веру и смиренно ждать несуществующего чуда. Распрямив края своего платья, я оглядела свою комнату. В левом углу находится моя кровать, а в правом углу стол, забитый книжками и тетрадками. По стенам расползлись шкафы с одеждой, на полу разбросаны игрушки, и сегодня я не намерена убирать их. Хочу, чтобы в комнате был хаос, прямо как в моей душе. Я села за стол, открыла свой дневник и приступила записывать, как провела сегодняшний день. В подробностях описала, что людям, у кого на голове черный шлем, доверять нельзя. С глаз вновь посыпались слезы. Капли угодили прямо на дневник, и я поспешила стереть их рукавом от платья, затея была идиотской. Одежда теперь грязная, а текст испорченный, размазан по всему листку. Да что же сегодня за день такой непутевый? Я убрала дневник на край стола, и мой взгляд упал на стопку книг. Именно в них я узнала о внешнем мире, и как тот огромен. Достались они мне от тети Лу и дяди Стреча. Мои опекуны не с планеты Угрил, а из системы Пегас, планета Патрор. Переехали они, потому что устали от внешнего мира и его законов. Они хотели тишины и спокойствия под старость лет, и вдруг им на голову упал я, Евангелина Ламберт. Отец куда-то свинтил, оставив лишь записку, а брат даже и словом со мной не обмолвился и тоже меня бросил. Да как же все бесит! Схватилась я за голову, не понимая, как себя успокоить. Снова прыгнула в объятия теплой постели, желая провалиться весь день и ничего не делать. Думаю, сон поможет мне успокоиться, или я просто взорвусь. В дверь раздался стук. Я же сказала, не хочу я. Я замерла, так как без спроса в мою комнату зашел мужчина, облаченный в черный боевой костюм, напичканный оружием разного вида. На голове черный шлем в виде человеческого черепа. Он даже не спросил разрешения, просто зашел и закрыл за собой дверь. Я резко вскочила с кровати, сжала кулаки и уставилась на этот черный шлем, надеясь прожечь в нем дыру. Что ему нужно, пришел попрощаться, решил меня этим добить окончательно. Мужчина сел на единственный в комнате стул, положив локти на колени. Из-за этого шлема я не могу понять, какое у него сейчас выражение лица. Что? Поморщила я носик и сложила руки на груди, при этом демонстративно отвернув лицо в сторону. Прощаться не нужно, можешь идти. Послышался тяжелый вздох, этот гад еще и вздыхает. Это я тут жертва. Мы можем представить, что именно сейчас случилась наша первая встреча. У него приятный голос, но мерзкие манеры. Забыть, как можно забыть нашу настоящую первую встречу, это просто невозможно. Нет, ответила я, все так же воротя от этого человека лицо. Ну, тогда я пошел. Что? Он встал со стула и медленным шагом направился к выходу. Стой, сбросила я с себя образ обиженки. А если да допустим, я скажу хорошо, забыли. Мужчина вернулся и снова сел на стул. Он махнул ладонью, и я подошла к нему так близко, насколько это было дозволено в цивилизованном обществе. «Тогда я заберу тебя с собой». «Что?» Проглотила я язык, а мысли начали закручиваться в водоворот. «Можешь повторить?» Снова из-под шлема раздался тяжелый вздох. Но сейчас он меня даже не напрягал. Он ухватился пальцами за свой шлем и медленно снял его с головы. Мне открылся поистине невероятный лик мужчины, который может пленить разум любой даме. На вид ему 25 лет, кожа бледная, словно ее покрасили краской, белоснежные волосы касаются мочек ушей и такого же цвета брови, острые скулы и мужественный подбородок. А вот его глаза, они не такие, как у меня, точнее, есть небольшое отличие. Радужка глаз едко золотого цвета, и они сияют так, что могут затмить свет планеты Угрил. Зрачки вытянуты, как у кошки, и они белоснежного цвета. Я широко раскрыла глаза и рот. Щеки покрылись горячим румянцем. Его лицо, да он же чертов красавчик. Как с такими мерзкими манерами можно быть настолько красивым? Так, он мой брат, нужно прийти в себя. Успокойся, Евангелина. Нельзя кусать запретный плод. Да и как бы это ни все, почему тут нужно удивляться? Ведь он, вы, чистокровный Ламберт. Закричала я от шока. Я схватилась за голову и начала топать на месте. Не могу поверить в происходящее. Передо мной сидит человек, в чьих жилах течет чистая кровь Ламбертов, истинных избранников прародителя. В их золотых глазах заточен свет самого прародителя. Сильнейшие существа во всей вселенной Парадис, такие как я, это вторая ветвь Ламбертов. Поэтому наши зрачки черные, а не белоснежного оттенка, а также у нас нет белых волос. И все это из-за того, что произошла смесь крови, то есть моя мать, по всей видимости, была обычным человеком. Чистокровные же получаются, когда два чистокровных Ламберта связывают себя узами брака. Иногда, в очень редких случаях, два нечистокровных Ламберта могут породить чистокровного. Я про вас читала. Я подбежала к столу, схватила книгу и открыла на середине. Вот, посмотрите. Показала ему картинку, на которой стоят беловолосые люди с золотыми глазами и белыми зрачками, истинные властители Парадиза. Ваш свет прогоняет кошмары прародителя. Вся вселенная молится за ваше здоровье и процветание. Я малость сбавила свой восторг, так как брат от чего-то стал грустным, и он опустил взгляд в пол. Можешь положить книжку обратно, я не тот, про кого ты читала. Ламберты меня не интересуют. Что, но как же так, вы же один из чистокровных. Я наемник по прозвищу Жнец, сказал он это очень злобным тоном. Не жди, что окажешься во дворце, где за тобой будут бегать прислуга. Если пойдешь со мной, то придется жить по моим правилам. Я научу тебя выживать, драться, научу зарабатывать и не быть дурой. Дурой, выпучила я глаза и обнажила зубы в жуткой гримасе. Именно поверь, настоящий мир сильно отличается от того, где ты все эти годы жила. Он надел шлем обратно на голову и встал со стула. Тебе выбирать, идти со мной, или же остаться на Угрил. Твой ответ. Стоп, а я и не хотела становиться принцессой и всю жизнь жить во дворце. Нет, я хочу другое. Один вопрос. Я сжала кулаки и показала в глазах всю мою решимость. Я смогу путешествовать, смогу побывать во всех системах Парадис. Восклицательные и вопросительные знаки. Хочу увидеть мир. Очень хочу. Да это я могу тебе обещать. Он протянул руку. Меня зовут Дариан Ламберт. Можешь звать меня по имени, когда рядом с нами никого нет. При посторонних зови меня Жнец, а я Евангелина Ламберт. Пожалуй, я ему ладонь. Можешь звать меня Ева. При посторонних Принцесса. Повисла давящая пауза, а он не отпускает мою ладонь. Я пошутила насчет принцессы. Да я понял, распалось наше рукопожатие, твоя тетя сказала, что у тебя есть линзы. Да, я подбежала к столу, и из шкафчика достала небольшой футляр, вот они. Послушай меня внимательно, он подошел ко мне и сел на одно колено, дабы наши головы были на одном уровне, никто не должен видеть твои золотые глаза. Поняла, а почему, что в этом плохого? Как это объяснить помягче? Он снова тяжело вздохнул. Хочешь жить во дворце и быть там вечной пленницей? Нет. Начала вертеть головой в разные стороны. Тогда не показывай золотые глаза. Я скрываю лицо, так как не желаю водиться со своей семьей. Я принял решение жить так, как я сам того захочу. Мое сердечко дрогнуло. Эх, почему он мой брат? Красавчик, так и еще бунтарь. Поняла. Кивнула. Скрываю глаза. И никому не говори свою фамилию. Теперь я, Евангелина Смит, а ты схватываешь на лету, мне нравится. Смягчился его голос, собирая вещи, Ева, пора узреть настоящий мир. Глава 2, главная цель, вау, как круто. Ты можешь говорить тише? Нет, не могу, я счастлива до коликов в животе. Евангелина прыгала по всему капитанскому мостику, рассматривая своими широкими глазами мерцающую разными огнями приборную панель. Также она не отлипала от прозрачного экрана, через который открывается вид на бескрайний космос. Девочка очень впечатлительная и очень шумная, что не нравится Дариану. Он привык к тишине и спокойствию, что царствовали на его корабле до сегодняшнего дня. Прощание девочки с ее опекунами прошло со слезами на глазах у обеих сторон. Женщина и старик долго разговаривали с Евангелиной, пытаясь как можно больше дать ей советов, как вести себя во внешнем мире. Великий прародитель, как же здесь круто! Продолжала Евангелина бегать по всему главному мостику. В данный момент жнец сидит за капитанским креслом и на планшете выстраивает маршрут корабля до планеты Барда. Раз он оказался в системе Феникс, нужно выполнить один заказ. И это прекрасный повод показать Евангелине, какую жизнь она выбрала. К тому же, задание не слишком сложное. Даже новичок сможет справиться, подготовленный новичок. Путь до планеты Барда займет 23 дня. За это время жнец посетит 3 планеты. На одной он пополнит провиант корабля, на второй – боевой запас, а на третьей просто спокойно отдохнет и выпьет в баре. А что это? Упали глаза Евангелины на планшет жнеца. Прокладываю путь для автопилота. Он глянул на платье девочки. У тебя есть другая одежда? А что с моим платьем не так? Попыталась она найти дефект на ткани. В современном мире так не ходит. Сказать ей правду, будет обидно для такого крохотного ребенка, но ее платье выглядит так, словно она из очень бедной семьи. Ткань блеклая, на коленях видно потертости, а на рукаве вообще можно заметить засохшие синие чернила от ручки. В мире, который ты выбрала, так не ходит. На первой же остановке я куплю тебе боевую униформу и нормальную одежду. Те вещи, что у тебя в багаже, используй как домашнюю одежду. Попытка сгладить углу обернулась полным провалом. Глаза Евангелины стали влажными, губы дрожали. То есть я выгляжу как урод? Я этого не говорил, но подумал об этом. Бросила она в сторону Дариана указательный палец, словно его черный шлем должен взорваться. Из тебя плохой лжец. Не понимаю, на что ты обижаешься? Поднялся с кресла наемник. Я же сказал, что куплю тебе одежду, а также боевой комплект. Боевой комплект? Тут же сбросила она с лица маску и стала прежней заинтересованной в новых познаниях, девочкой, типа я сражаться буду. Именно так, махнул рукой Дариан, иди за мной, и возьми свой чемодан. Хорошо. Она послушно схватилась за коричневую сумку, набитой одеждой и игрушками. Младшая сестра отправилась за старшим братом, и они прошли в длинный коридор, следом на развилке повернули налево и попали в жилой отсек, предназначенный только для Дариана, но с сегодняшнего дня это место для двоих. Родичи попали в круглую широкую комнату. На потолке висит длинный монитор, по которому вещают новости космической системы Феникс. По центру пола длинный красный диван. Есть еще несколько тренажеров. Беговая дорожка и штанга с кучей круглых блинов по 100 или 200 килограмм. Также в комнате, на станции зарядки, стоит самый настоящий киборг, покрытый толстым металлом и проводами. Внешний вид у него как у человека. Это лысый мужчина лет 30, одет в шорты и майку. И на этом все. В остальном, комната пуста до безобразия. Есть проход в помещение с туалетом, там же кабинка с душем и умывальник. И последняя дверь ведет в комнату, заполненную разного рода оружием и боевыми костюмами. Все они висят на стенах на специальных крепежах. «Ауа, у тебя тут ну уютно!» — криво улыбнулась Евангелина. Лицо девочки и ее бегающие в разные стороны глаза говорят об обратном. Что поделать, Дориан не любитель захламлять свою жилплощадь ненужными вещами. Твои вещи, как и мои, будут находиться в оружейной. Понятненько. Родичи зашли в комнату, напичканную оружием и особыми гаджетами для ведения ближнего и дальнего боя. На верстаках, между зажимами, расположились разобранные винтовки, револьверы и автоматы, а также бластеры. На одной стене можно увидеть коллекцию мечей, и один из них сильно выделялся. Он был белоснежного цвета и покрыт золотыми письменами. Это-то единственное, что осталось у Дориана от его семьи. А во, упал взгляд Евангелины на белоснежный меч с золотыми письменами. Это ведь твой это меч, сделанный в великой кузнице Монреал. Единственная неутраченная технология самого прародителя. Из нее делают особые мечи, что усиливают возможности ламбертов в несколько раз. Я думал, ты росла в глуши, удивился Дориан. Евангелина поставила свою коричневую сумку на пол, открыла ее, и сквозь скомканную в торопях одежду, достала книжку. Путеводитель по первой вселенной. Я же говорила, что читала про таких, как ты. Так что да, я начитанная дама. Начала она наигранно смеяться, словно какой-то злодей из фильма с низким бюджетом. На самом деле мечи не усиливают нашу силу, уточнил Дориан, а девочка, поняв свою неосведомленность, прекратила смеяться и покраснела от стыда. Меч Ламбертов — это что-то вроде проводника. Обычное оружие не способно в полной мере провести через себя чистый поток белой ауры. Наша благодать выделяет слишком мощный импульс. А если еще смешать ауру и ману в единую цепь, то твои способности усилятся многократно, и тогда только особый меч сможет выдержать твой поток силы. Но в очень редких случаях есть уникальное оружие, сотворенное настоящими гениями в своем деле, и оно способно выдержать силу даже Ламбертов. Как твоя пукалка, уставился ее взгляд на револьвер, который висит на поясе жнеца. Пукалка, донесся из-под черного шлема грубый голос, знала бы ты, что такое Максимилиан, так бы не говорила, так объясни, чуть позже. Дориан подошел к длинным металлическим шкафам, что устелили собой одну из стен комнаты, всего их 10. В трех шкафах находятся повседневные вещи, в одном грязная роба для починки корабля и другой грязной работенки. И в трех шкафах боевые костюмы, точно такие же, как сейчас на жнеце. Три шкафа пустые, так что они теперь твои. Ура, мои личные шкафчики. Евангелина приступила раскладывать свой багаж. В один шкаф она сложила все свои игрушки, в основном это были плюшевые звери, во второй одежду, а в третий она положила книги. И, конечно же, ее шкафы выглядят пустыми, у девочки очень мало вещей и личных предметов. Готово, подмигнула она брату. Слушая, где я буду спать, Дориан вывел Евангелину обратно в круглое помещение и указал ладонью на длинный красный диван, на котором могут спать как минимум 3 человека, если они лягут друг за другом в одну прямую линию. Это шутка, побледнела девочка, а следом уставилась на молчаливого брата. Ох, ты не шутишь. Жнец снял стальные сапоги, а следом лег на диван, положив затылок на мягкую ручку. Это реальность, девочка либо так, либо на полу. Он чуть приподнял руку и указал пальцем на противоположный угол дивана. Там твоя территория. Соблюдаем личные рамки и не забираемся на территорию соседа. Евангелина присела на свою часть дивана, а следом улеглась так же, как и брат. Хаем, так-то удобно. Ну вот, больше вредничала. Ага, я такая, люблю повредницать. Ты, кстати, зря местечко греешь. Что? Вскочила Евангелина с дивана. Что-то хочешь мне поручить? Подошла она к брату. Ага, кивнул Дориан на киборга, который стоит на станции зарядки, видишь этого стального дядечку? Она кивнула, он будет твоим тренером. Через 23 дня мы прибудем на одну планету, где я должен выполнить один заказ. Ты пойдешь со мной и поможешь мне. Помощь я, рассмеялась Евангелина, а следом ее лицо распрямись, и побледнело, это снова не шутка. Да, ага, ты сама согласилась жить по моим правилам. Она ничего не смогла противопоставить, отчего тяжело вздохнула и просто кивнула. На лицевой части шлема жнеца появился смайлик, который показывает большой палец. Глаза Евангелины округлились, она протянула перед собой руки и хотела прикоснуться к шлему, хотела понять, что это за магия такая. Парень выставил перед собой руку, и его ладонью уперлась в лоб Евангелины, тем самым он не дал ей приблизиться к себе. Тебе жалко, что ли? Дай потрогать. Что это за картинка? Жнец тяжело вздохнул. Крики маленькой сестры начали действовать ему на нервы, не привык он, что на его корабле может быть так шумно. «Стеф!» — рявкнул жнец. Мужчина-киборг резко приподнял веки. Его радужка глаз была фиолетового цвета, и состояло их множество пикселей. Лицо гладкое и гибкое, словно настоящая кожа. Он сделал шаг вперед, покинув станцию зарядки, и подошел к дивану. «Хозяин, я готов к работе. Что нужно починить или мне нужно сесть за штурвал корабля, закупить провиант, помыть корабль?» Евангелина забыла про шлем брата. Теперь ее блестящие золотые глаза уставились на киборга. Она прям заворожена тем, что у техники есть разум, как у настоящего человека. «Это новый член корабля», — указал Дриан на свою сестру пальцем. «Внеси ее в реестр, а то будет плохо, если ее разорвет одна из ловушек». «Что?» — дрогнул голос Евангелины. «Слушаюсь, сэр». Из глаз Стефа выстрелил фиолетовый рассыпчатый свет, пройдясь по телу Евангелины от пяток до макушки. «Данные юной леди сохранены. Стеф, мне нужно, чтобы ты обучил ее сражаться. У тебя 23 дня на подготовку. Дай ей базовые знания, дальше уже будет углубляться постепенно». «Сэр», на лице киборга морщины сложились друг на друга, показав мимику лица, что намекает на худшее. «Не думаю, что она будет готова к назначенному сроку. Можно дать ей силовые перчатки, да вот в ней мало веса, ей нужно много кушать и качать мышцы днями напролет». «Ты слышал мой приказ», — отвернулся жнец к спинке дивана и лег поудобнее. «Не справишься, я тебя заменю на модель посмышленнее. Я спать, беспокоить только по важным вопросам». «Есть, сэр». «Как вас зовут, молодая госпожа?» — улыбнулся Стеф. «Меня зовут Евангелина. Очень приятно с тобой познакомиться, Стеф», — улыбнулась девочка. «Так, я переоделась в одежду, которая больше всего подходит для тренировок. Черные шорты и белая майка, точнее, одежду мне выдал Стеф. Оказывается, в стенках круглой комнаты есть потайные углубления, где лежат еще горы оружия, а также вещи и многое другое. Там даже есть выдвижная кухня, забитая разного рода вкусностями, которые я впервые в жизни увидела. Вот и познакомились», — улыбнулся киборг. «Евангелина, что ты знаешь о степени сил? Также, какая у тебя сила маны? Можешь производить из своего тела белую ауру?» Мне почему-то стало стыдно. Я опустила лицо в пол и ответила тихим голоском. «Нет, ничего не знаю, и ничего не умею. Я вообще из глуши, где люди отказались от современных технологий. В нашем поселении не было тех, кто обладал особой силой, или они просто ее не развивали, грабя свой талант». «ХМ, это плохо», — призадумался Стеф. «Но в принципе, в этом нет ничего страшного. Объяснить тебе принцип категории сил, конечно». Засияли мои глаза. Стеф подошел к стене, ударил по ней ногой, и наружу выкатилась настоящая длинная кухня с плоским столом. Весь гарнитур сделан из белого железа, как и холодильники, и вся техника. «Пока присядь, я сейчас к тебе вернусь». Я села на высокий стул, положила локти на стол, и просто ждала Стефа, который отошел в оружейную комнату со шкафчиками для личного пользования. Мой одинокий взгляд упал на спящего брата. Почему он не снимает шлем, даже на корабле? Мы же тут одни. Если бы он боялся Стефа, то попросил бы меня одеть линзы и спрятать золотые глаза. В чем тогда причина? Неужто он меня стесняется, Евангелина? Я дрогнула, так как Стеф подошел к столу так тихо, что я его даже не заметила. В руках у него круглый маленький футляр.